Глава 26. После очередного вечера в медитативном зале, лежа в кровати и еще ощущая на себе прикосновение его рук и губ, я мысленно спрашивала себя: «А когда я буду готова?» «По мне так уже более чем. Ведь он тоже этого хочет. Не инициации, а того, что к ней приведет. Точно хочет. Иначе уже давно смылся бы куда-нибудь и нашел с кем повеселиться. Но я точно знала. Все это время Айдер не покидал дом. У нас были своего рода отношения. Прочные, но какие-то половинчатые. Почему? Даже слуги, по всей видимости, понимали больше, чем я. Порой удавалось подслушать. «Какой терпеливый! Моей дочке бы такого в свое время!» — вздыхала Ульра. «И не было бы у тебя сейчас троих внуков», — отвечала Тариса. «Внуки хорошо, но ко времени же. А когда так, это тяжко», — посетовала кухарка. «Я боюсь, что он дотянет, и девочка уйдет», — тихо проговорила Тариса. «Если любит, не уйдет», — ударил кулаком по столу Врадиш, наш садовник. «Но тянет зря и туда. Уже женился бы и дело с концом». «Куда там? Она ж у нас ведьмочка, такую нельзя нахрапом брать, сбежит», — весомо заявила Ульра. «Да от такого мужчины даже ведьма не побежала бы», — мечтательно вздохнула Тариса. Я уже собралась тихо уйти из коридора, ведущего в кухню, когда сзади ко мне прижалось горячее тело, а на ухо вкрадчиво прошептали. «Ты послушай умных людей. Может, что новое узнаешь?» Громко фыркнула и оттолкнула Айдера. На кухне нас явно услышали, и все стихло. Маг с укором посмотрел на меня и толкнул дверь. «Доброго дня!» Поздоровался он с кухаркой, горничной и садовником, приобняв меня за талию и вводя в кухню. «Завтра у нас ожидаются гости. Нужно приготовить угощение на 20-30 персон. Найдете помощников?» «Да-да, все сделаем!» — закивала Ульра с улыбкой. — Я договорюсь продукты привезти. Чуть поклонился Врадиш. — Комнаты на ночь приготовлю. Тоже заулыбалась Тариса. — Останутся не все, только близкие, как всегда. Проговорил Айдер и вывел меня из кухни, так и не отпустив мою талию. — Неужели предложение сделает? — Да как пить дать? Только бы срослось. Зашептались работники, решив, что мы уже ушли. А мы не ушли. Я молча пыталась отодрать руку Айдера от своей талии, да так и замерла, услышав их перешептывание. В моих глазах, наверное, отразился неподдельный страх. «Какое еще предложение?» Поэтому Гром беззвучно фыркнул и закатил глаза. Мы вышли в холл, и он, посмеиваясь, проговорил. «Такой испуганный я тебя еще никогда не видел». «Какие гости?» — прошипела я в ответ. «Обычные, Яла. Я пропал на несколько месяцев, полностью сосредоточившись на твоем обучении. И это время не прошло даром. Ты готова. Так что пора вернуться к прежней жизни. И с подругами как раз увидишься», — подмигнул мне маг. Увидеться с подругами было очень заманчиво, но почему-то мне стало не по себе. «Уже завтра этот дом наводнит толпа магов и ведьм, большинство из которых я не знаю. А как хорошо нам было тут вдвоем все это время. Немного непонятно и спорно, но хорошо же. Да, я не уверена, какие у нас отношения. Айдер все еще мой наставник. Но не только. Он намного больше, чем просто наставник. И когда это видит только приходящая прислуга, это одно. А когда тут будет куча посторонних, что будет тогда?» Тревожно так стало. И не зря. Следующий день принес радость, потому что я увиделась с Карой, Мединой и даже Каридой, которая вышла замуж в канон перводенства и покинула нашу дружную компанию, переведясь в школу ведьмовства. Туда принимают только инициированных ведьм, а замужество без инициации было бы странным. Но этот день также стал отправной точкой, приведшей меня к тому, что было загадано волшебному кролику в ночном лесу. Если бы я только знала... Если бы могла представить, все сложилось бы иначе. Но как бы я ни старалась изменить тебя, боевая саранча — это моя суть. толпы знакомых и незнакомых. Маги, ведьмы. У Айдера было много друзей. Да, я не чувствовала себя одинокой на этом празднике. Со мной были самые близкие подруги. Но даже общаясь с ними после долгого расставания, я нет-нет, да и пыталась найти взглядом Айдера. И нашла. На нем висела какая-то дамочка, явно из магов. Одной рукой она удерживала Грома за локоть, а другой перебирала пальчиками с длинными ноготками его волосы на плече. Я не прикладывала усилий. Вообще этого не хотела. Но услышал их разговор через весь зал, наполненный шумными гостями. «И что, ты в этом году не будешь участвовать?» — жеманно спросила она. «Алита, ты же знаешь, что это будет нечестно», — ответил Айдер. «И что? Все хотят увидеть тебя!» «Я хочу увидеть, как ты всех победишь», — с придыханием проговорила она. «Литка, брось!» — присоединился к разговору какой-то незнакомый маг. «Не найдется дураков бросить ему вызов». «Ой, ну не все же знают! И какая вообще разница? Это представление!» — взмахнула ручкой мадам. «Айдер, тебе сложно, что ли?» «Лита, дорогая, мне просто не с кем там будет биться. Сам я вызов не брошу, это будет нечестно. И никто не захочет вызвать меня?» Погладил Айдер дамочку, повцепившейся в его локоть руке. «Это у меня в глазах потемнело? Или свет приглушили?» Как подошла к ним, сама не запомнила. Просто рванула через весь зал, не слушая подруг, которые пытались меня остановить. Побежала и, буравя магиню взглядом, спросила. «О каком состязании речь?» «Ой, а это кто?» Окинула она меня уничижительным взглядом. Гром тут же скинул ее руку и хмуро посмотрел на меня. «Яла, успокойся», — проговорил он, попытавшись схватить меня за руку. «Я спокойно», — увернулась от него. «Так что за состязание?» «Девочка, ты тут напитки разносишь, что ли? Так принеси мне чего-нибудь прохладного», — фыркнула эта мадам. «Яла, держи себя в руках», — тихо произнес Айдер. «Я и держу! Просто скажите, о каком состязании речь?» — выкрикнула я. «Так и ежегодном», — вмешался в наш разговор маг, который утверждал, что никто Айдеру вызов не бросит. «Ежегодное столичное состязание сильнейших магов и ведьм. Но ведьмы редко участвуют. В основном боевые маги бьются». «Яла, не смей», — предупреждающе сощурился Айдер. «А эта фифа опять стапала его за локоть и прогнусавила. Что эта девчонка себе позволяет? Ай, милый, выгони ее!» Это «милый» меня и добило. «Айдер Гром, я бросаю тебе вызов на ежегодное состязание!» Громогласно провозгласила я. «Айяла, стой! Нет, не надо!» В один голос закричали мои подруги, подбежав ко мне. «Это она так пошутила!» Выпалила Медина. «Нет, я свои слова обратно не возьму!» Отчеканила я. И вокруг воцарилась тишина. «Вызов был сделан», — проговорил кто-то в этой тишине. «Отказаться нельзя». «Да замолчи ты!» — пихнула в бок своего спутника, прикрывающего лицо маской, Медина. «А я чего? Это правило? Уже магией все засвидетельствовано», — ответил он ей. И это был сам наследный принц собственной персоной. «Значит, бою быть».